11. Между сенаторами царили раздоры, побежденные скрывали в душе злобу, победителей никто не уважал, законы не соблюдались, принципс находился вдали от Рима. Таково было положение, когда Муциан вступил в город и немедленно сосредоточил всю власть в своих руках. Он отстранил от дел Прима Антония и Вара Ария и относился к ним с ненавистью, которую, хоть и без большого успеха, старался скрыть за внешней любезностью. Столица, однако, привыкла безошибочно угадывать, кто находится в опале. Вся преданность и лесть тут же обратились на Муциана. Он тоже знал, как себя вести. Его постоянно окружали вооруженные солдаты. Он жил каждый день в новом дворце, беспрерывно менял одни сады на другие, и весь его вид, походка, повсюду сопровождавшая его охрана, показывали, что он-то и есть настоящий принципс, хоть и не соглашается принять это звание. Страница 145. Больше всего страху вызвало убийство Кальпурния Галериана, сына Гая Пизона. Примечание 28. То есть Гая Кальпурния Пизона, руководившего заговором против Нерона в 65 году. Конец примечания. Поведение его не давало поводов для подозрений, но окруженное почетом знатное имя и молодость привлекали к нему симпатии простонародья. В городе, еще не успокоившемся после пережитых волнений и жадно ловившем любые новости, нашлись люди, распускавшие бессмысленные слухи о том, что Галериан может стать принципсом. Понимая, что убийство Кальпурния прямо в Риме будет слишком заметно, Муциан приказал взять его под стражу и отвезти по Аппиевой дороге, смотри примечание 29, к 40-му мильному камню от города. Здесь ему перерезали вены, и он умер от потери крови. Примечание 29. Аппиева дорога, построенная в 318 году до нашей эры, соединяла Рим с Капуей. Конец примечание. Юлий Приск, бывший при Вителии префектом преторианских когорт, наложил на себя руки. Ничто, кроме стыда, не принуждало его к этому. Алфен Вар остался жить после всех содеянных им подлостей и глупостей. Азиатик был вольноотпущенник и смертью достойной раба, смотри примечание 30, заплатил за власть, которой так дурно пользовался. Примечание 30. Распятие на кресте. Конец примечания.